а потом проваливался. Порой страшный грохот сотрясал железные стенки твиндеков. Казалось, корабль бороздит боками подводные камни, и вот-вот в пробоины хлынет вода. «Плавающие льды», — сообщил мужчина, спускаясь по трапу. С палубы через люк трюма лился синеватый свет наступающего дня. Пассажиры не вставали, то и дело доносились стоны. У Анатолия был вид, как у человека, проглотившего муху. Нина закрывала рот белым платком. Валя укуталась головой в простыню. Колосов вылез из-под одеяла и стал одеваться. Пол уходил из-под ног. Радист Николаев спал через несколько коек. Увидев, что Колосов встал, он тоже поднялся. «Ну как, держимся?» – спросил его Юра. «Ерунда!» – он хотел улыбнуться, но вдруг отвернулся и, прикрыв рукой рот, выбежал на палубу. «Нина Ивановна, Валя, может быть, покушаете что-нибудь?» «Юра, не говори о еде, не надо!» Нина отвернулась к стенке. К вечеру ветер стих, но мертвая зыбь безжалостно швыряла пароход. Колосов пробрался на корму. Корма то вздымалась, то падала так стремительно, что сразу пропало желание испытывать свою стойкость. У борта он увидел скорчившегося Николаева. «Что ты тут делаешь? Здесь тебя совсем укачает?» «Ну и пусть укачивает! Может, тогда скорее привыкну, а то просто стыдно!» С отчаянием пролепетал он. Утром Колосова снова разбудил несмолкаемый грохот и гул. «Льды!» – догадался он и выбежал на палубу. Море было спокойно. По его глади тянулись ледяные поля. Но вот за кормой показалось солнце. Лед заискрился. Вода между льдинами стала зеленой. Впереди показалась еле заметная темная полоска. «Колыма! Колыма!» – кричал радостно кто-то. Совет, раздвигая корпусом льды, снова вышел на голубые поляны чистой воды. Оставшиеся за кормой льды сомкнулись. Серая линия берега была похожа на грозовую тучу, выползающую с запада. Только вечером совет вошел в бухту Нагаева. Полукольцом чернели сопки. Скалистые берега были суровы и молчаливы. Пароход дал длинный гудок, и тучи встревоженных птиц взметнулись над скалами. Скоро можно было различить несколько домиков и горы груза. Пароход развернулся и стал на рейд. Загремели якорные цепи. Из трюмов потянулись пассажиры с вещами и заполнили палубу. У белой кромки прибоя взлетали и рассеивались облачка. Жители Нагаева салютовали первому пароходу, открывшему навигацию 1932 года. Скоро показалась, прыгая на волнах, маленькая моторка. За ней шел катерок с небольшой баржей на буксире. Матросы спустили трап, и на палубу поднялась группа людей. Впереди высокий человек в болотных сапогах, кожаной куртке с аккуратно подстриженной прямоугольником бородой. Он внимательно посмотрел на пассажиров и вместе с сопровождающими прошел к капитану. «Берзин, директор Дальстроя!» – прокатился по палубе шепот. Берзин появился на верхней палубе, и сразу же стихийно возник митинг. Директор Дальстроя поздравил первых дальстроевцев с благополучным прибытием. Он говорил спокойно. Серые глаза тепло смотрели на всех. «В ближайшее время в этот порт прибудут десятки пароходов, десятки тысяч тонн грузов, но у этого порта еще нет причала. Перед вами берег, но там нет даже стеллажей для хранения продовольствия и техники. Будущий город Магадан – не имеет ни улиц, ни домов и, к сожалению, не может предоставить вам даже крова. Дорога, по которой многие из вас должны отправиться в тайгу, не является даже пешеходной тропой». Он с улыбкой посмотрел на груды вещей, сложенных на палубе, и добавил: «Я вижу, товарищи приготовились к высадке. Придется чемоданы поставить пока на старые места. Сегодня на берег сойдут больные и те, кто будет заниматься подготовкой жилищ. Ваши дома, столовые и даже постели еще в трюмах. Но завтра вырастет временный городок. Вот так, дорогие друзья. В социалистическом развитии Советской Республики